Глава 18. Через несколько минут мы с Тавернером мчались в полицейской машине к Суинлидину. Я вспомнил, как Джозефина появилась из-за баков с водой, и её небрежное замечание насчёт того, что пора уже произойти второму убийству. Бедная девочка не знала о том, что сама станет возможной жертвой второго убийства. Я полностью признавал вину, которую мой отец автоматически возложил на меня. Конечно, я должен был присматривать за Джозефиной. Хотя ни у Тавернера, ни у меня не было никаких подозрений насчёт того, кто отравил старого Леонидиса, весьма вероятно, у девочки они были. То, что я принимал за детские глупости и рисовку, могло быть чем-то совсем иным. Джозефина, занимаясь своим любимым подглядыванием и подслушиванием, могла стать обладательницей сведений, ценность которых сама не понимала. Я вспомнил, как треснула ветка в саду. Тогда у меня возникло смутное предчувствие, что опасность рядом. В тот момент я действовал, повинуясь ему, а потом мне показалось, что мои подозрения мелодраматичны и нереальны. Напротив, мне следовало понять, что это убийство, и что тот, кто совершил его, рискует головой. Следовательно, тот человек без колебаний повторит преступление, если это гарантирует ему безопасность. Возможно, Магда, повинуясь какому-то неясному материнскому инстинкту, поняла, что Джозефине грозит опасность, и это стало причиной её поспешного, горячего стремления отправить девочку в Швейцарию. София вышла нам навстречу, когда мы приехали. Джозефину, сообщила она, увезли на машине скорой помощи в больницу в Маркет-Бейсинге. Доктор Грей сообщит им, как только станут известны результаты рентгена. «Как это случилось?» — спросил Тавернер. София повела нас в глубину дома и вывела через дверь в маленький заброшенный дворик. В одном его углу виднелась приоткрытая дверь. «Это нечто вроде прачечной», — объяснила София. «В нижней части двери прорезано отверстие для кошки. Джозефина обычно становилась в него ногой и раскачивалась на двери». Я вспомнил, как сам в детстве качался на дверях. Прачечная была маленькой и довольно тёмной. В ней стояли деревянные ящики, валялся старый шланг, несколько старых садовых инструментов и сломанная мебель. Сразу же за дверью лежал старый мраморный стопор для двери в виде льва. «Это стопор для парадной двери», — объяснила София. «Должно быть, его пристроили на верхнее ребро этой двери». Тавернер протянул руку к верхнему краю двери. Она была низкой, и верхний край был всего на фут выше его головы. «Ловушка», — сказал старший инспектор. Он толкнул дверь, проверил, как она раскачивается. Потом нагнулся к мраморному стопору, но остановил движение руки. «Эту штуку кто-нибудь трогал?» — спросил он. «Нет», — ответила София. «Я никому не разрешила прикасаться к нему». «Это правильно. Кто её нашёл?» «Я. Она не пришла на обед в час. Нянюшка звала её. Джозефина пересекла кухню и вышла во двор конюшни за четверть часа до этого. Нянюшка сказала, она играет со своим мячиком или опять раскачивается на двери. Я сказала, что приведу её». София замолчала. «Вы сказали, что у неё была привычка так играть? Кто об этом знал?» София пожала плечами. «Почти все в доме, я думаю». «Кто ещё пользуется прачечной? Садовники?» София покачала головой. «Туда почти никто не ходит». «И этот дворик не просматривается из дома?» Тавернер подвёл итог. «Любой мог выскользнуть из дома или обойти его и устроить эту ловушку. Но невозможно точно предугадать...» Он оборвал фразу, глядя на дверь и тихонько раскачивая её из стороны в сторону. «Никакой гарантии. Либо попадёшь в цель, либо промахнёшься. И более вероятно, что промахнёшься. Но ей не повезло. Удар достиг цели». София содрогнулась. Старший инспектор стал рассматривать пол. На нём виднелись многочисленные вмятины. «Похоже, кто-то сначала экспериментировал, чтобы проверить, как стопор будет падать. Этот звук не доносился до дома». «Нет, мы ничего не слышали. Мы понятия не имели, что случилось несчастье, пока я не вышла и не нашла её лежащей на полу лицом вниз». Голос Софии слегка дрогнул. «У нее на волосах была кровь». «Это ее шарф?» Тавернер указал на клетчатый шерстяной шарф, лежащий на полу. «Да». Воспользовавшись шарфом, полицейский осторожно поднял с пола мраморный стопор. «На нем могут быть отпечатки пальцев», — сказал он, впрочем, без особой надежды. «Но я склонен думать, что тот, кто это сделал, проявил осторожность». Он обратился ко мне. «Куда вы смотрите?» Я смотрел на деревянный кухонный стул со сломанной спинкой, лежащий среди старой мебели. На его сиденье виднелось несколько комочков земли. «Любопытно», — сказал Тавернер. «Кто-то становился на этот стул грязными ногами. Интересно, зачем?» Он покачал головой. «В котором часу вы ее нашли, мисс Леонидис?» «Наверное, в 5 минут второго». «А ваша няня видела, что девочка вышла за 20 минут до того. Кто последним ходил в прачечную до нее?» «Понятия не имею. Вероятно, сама Джозефина. Она качалась на двери сегодня утром после завтрака, я это знаю». Тавернер кивнул. «Значит, между этим временем и без четверти час кто-то устроил ловушку. Вы говорите, что этот кусок мрамора служил стопором для парадной двери. Есть идея, когда он пропал?» София покачала головой. «Дверь не все время стоит распахнутой, на стопоре. Сейчас слишком холодно». «Вы знаете, кто где находился в течение утра?» «Я ходила на прогулку. Юстас и Джозефина делали уроки до 1:30. В 10:30 у них перерыв. Отец, я думаю, все утро находился в библиотеке». «А ваша мать?» «Она как раз выходила из спальни, когда я вернулась с прогулки. Это было примерно в 1:45. Она не очень рано встает». Мы снова вошли в дом. Я двинулся вслед за Софией в библиотеку. Филипп с бледным и вытянутым лицом сидел в своем обычном кресле. Магда тихо плакала, скорчившись у его коленей. «Из больницы еще не звонили?» — спросила София. Филипп покачал головой. Магда зарыдала. «Почему они не позволяют мне поехать к ней? Моя малышка, моя смешная, уродливая малышка! А я называла ее подкидышем и заставляла сердиться. Как я могла быть такой жестокой? А теперь она умрет. Я знаю, что она умрет. «Тише, дорогая», — сказал Филипп. «Тише». Я почувствовал, что у меня нет роли в этой семейной сцене полной тревоги и горя. Я тихо вышел и пошел искать нянюшку. Она сидела на кухне и тихо плакала. «Меня покарал Господь, мистер Чарльз, за все те плохие вещи, о которых я думала. Божья кара, вот что это такое». Я не пытался понять, что она имеет в виду. «В этом доме царит зло. Вот как. Я не хотела видеть его и верить в него. Видеть значит верить. Кто-то убил хозяина, и тот же человек, должно быть, пытался убить Джозефину». «Зачем им было пытаться убить Джозефину?» Нянюшка отняла уголок платочка от глаза и бросила на меня проницательный взгляд. «Вы хорошо знаете, какой она была, мистер Чарльз. Ей нравилось все знать. Она всегда была такой, даже будучи совсем крохой. Пряталась под обеденным столом и слушала разговоры горничных, а потом приобретала власть над ними. Это давало ей ощущение собственной значительности. Понимаете, хозяйка ее не замечала. Джозефина не была красивым ребенком, не таким, как двое других. Она всегда была некрасивой малышкой. Подкидыш, так называла ее хозяйка. Я виню хозяйку за ее поведение, потому что считаю, что именно это сделало девочку озлобленной. Но странным образом она нашла опору в том, что узнавала о людях всякие вещи и давала им понять, что знает о многом. Только это небезопасно, когда в доме отравитель». «Да, это было небезопасно. И это навело меня на другую мысль. Я спросил у нянюшки. Вы знаете, где она хранила маленький черный блокнот? Нечто вроде записной книжки, куда все записывала?» «Я понимаю, о чем вы говорите, мистер Чарльз. Она хранила ее в тайне. Я видела, как она сосет карандаш и пишет в этой книжке, потом опять его сосет. Я ей говорила: «Не делай этого, ты отравишься свинцом». А она отвечала: «Нет, не отравлюсь, потому что в карандаше нет свинца. Это углерод. Хоть я и не понимаю, как это может быть, потому что если карандаш называется свинцовым, то разумно предположить, что в нем есть свинец». «Да, можно так предположить», — согласился я. «Но в сущности она была права. Джозефина всегда была права». «А что насчет ее записной книжки? Вы знаете, где она ее хранила?» «Я понятия не имею, сэр. Это она тоже держала в тайне». «Ее не было у Джозефины, когда ее нашли?» «О нет, мистер Чарльз, записной книжки там не было». Забрал ли кто-нибудь эту книжку? Или она спрятала ее в своей комнате? Мне пришла в голову мысль пойти и проверить это. Я точно не знал, какая комната принадлежит Джозефине, но пока я стоял в нерешительности, меня окликнул Тавернер. «Идите сюда», — позвал он. «Я в комнате девочки. Вы когда-нибудь такое видели?» Я перешагнул через порог и застыл на месте. Маленькая комнатка выглядела так, будто по ней пронесся торнадо. Ящики комода были выдвинуты, а их содержимое разбросано по полу. Матрасы, постельные принадлежности сброшены с маленькой кровати. Половики валялись кучей. Стулья перевернуты вверх ножками, картины сброшены со стен, фотографии вырваны из рамок. «Боже правый!» — воскликнул я. «Что тут произошло?» «А вы как думаете?» «Кто-то что-то искал». «Вот именно». Я огляделся и свистнул. «Но кто мог? Несомненно, никто не мог войти сюда и сделать все это так, что его не увидели и не услышали». «А почему бы и нет? Миссис Леонидис проводит утро у себя в спальне, делает маникюр, звонит друзьям по телефону и возится со своими нарядами. Филипп сидит в библиотеке и копается в книгах. Няня на кухне чистит картошку и фасоль. В семье, где все знают привычки друг друга, это было бы довольно легко. Я вот что вам скажу. Эту работенку мог проделать любой обитатель дома. Устроить ловушку для ребенка и разгромить ее комнату. Но этот человек спешил, и у него не было времени поискать тихо». «Любой обитатель дома, вы говорите?» «Да, я проверил. Филиппа, Магду, няню, вашу девушку. То же самое наверху. Бренда провела большую часть утра одна. У Лоренса и Юстаса был перерыв на полчаса от 10:30 до 11:00, и вы находились с ними часть этого времени, но не все время. Мисс Де Хэвиленд находилась в саду одна. Роджер сидел у себя в кабинете». «Только Клеменси была на работе в городе». «Нет, даже ее не получается исключить. Она сегодня осталась дома, у нее болела голова, и она страдала от этой головной боли одна у себя в комнате. Любой из них, любой, черт побери. Я не знаю кто, понятия не имею. Если бы я знал, что они здесь искали...» Он обвел глазами разгромленную комнату. «Если бы я знал, нашли ли они это...» Что-то шевельнулось в моей голове, какое-то воспоминание. Тавернер подтолкнул мою память, спросив: «А что делала девочка, когда вы видели ее в последний раз?» «Погодите», — произнес я. Я бросился из комнаты и побежал вверх по лестнице. Вошел в левую дверь и поднялся на верхний этаж. Распахнул дверь в комнату с баками для воды, поднялся по двум ступенькам и пригнул голову, так как потолок был низким и скошенным. Огляделся вокруг. Джозефина, когда я спросил ее, что она тут делает, ответила тогда, что занимается расследованием. Я не понял, что можно расследовать на затянутом паутиной чердаке, полном баков для воды. Но такой чердак мог служить хорошим укрытием. Весьма вероятно, Джозефина что-то там прятала, что-то такое, что она не имела права хранить и хорошо это понимала. Если это так, то я могу быстро найти этот предмет. На поиски у меня ушло 3 минуты. За самым большим баком, из которого доносилось шипение с присвистом, отчего все вокруг казалось каким-то зловещим, я нашел засунутую туда пачку писем, завернутую в обрывок оберточной бумаги, и развернул первое письмо. «Ох, Лоренс, мой дорогой, моя единственная любовь. Как прекрасно было вчера вечером, когда ты прочитал то стихотворение. Я знала, что оно предназначено для меня, хоть ты на меня и не смотрел». Арестит сказал: «Вы хорошо читаете стихи». Он не догадывался, что мы оба чувствуем. «Мой дорогой, я убеждена, что вскоре все образуется. Мы будем радоваться, что он ничего не узнал и умер счастливым. Он был добр ко мне. Я не хотела, чтобы он страдал. Но я вправду не думаю, что можно получать удовольствие от жизни, когда тебе 80 лет. Я не хотела бы жить так долго. Скоро мы будем вместе навсегда. Как чудесно будет, когда я смогу сказать тебе: мой любимый, любимый муж, мой самый дорогой, мы созданы друг для друга. Я люблю тебя, люблю тебя, люблю тебя. Я не вижу конца нашей любви. Я...» Там было еще много подобного, но мне не хотелось продолжать чтение. Я мрачно спустился вниз, сунул сверток в руки Тавернера и сказал: «Возможно, это то, что искал наш неизвестный друг». Старший инспектор прочел несколько фраз, присвистнул и просмотрел еще некоторые письма. Потом посмотрел на меня с выражением кота, которому дали полакомиться наивкуснейшей сметаной. «Ну что ж», — тихо произнес он, — «это выдает миссис Бренду Леонидис с головой и мистера Лоренса Брауна. Значит, это все же сделали они».